Глава 17. План. Стою в кругу своих, глядя на влекущую мерцающую вывеску. Она красная. Mortal Kombat. Вспоминаю, как на нее смотрел Антон, и его снесла тачка. Но в кругу своих я чувствую себя уверенно. «Вот ты, придурок!» — цокает шмель, отвешивая мне легкого дружеского леща. Уворачиваюсь. «Но не мог я у вас опять денег просить. Я еще за операцию матери не отдал. С тебя никто не просил. И все равно. Это же старая схема с подставами, Нечаев!» Толкает кулаком в плечо Марат. «Бежи предупреждал всех и говорил сразу к нему. Не слышал я. Может, на тренинг тогда не пришел». С сожалением пожимаю плечами. «Давай, Тёмыч, все, что по плану!» Дает 5 Яша, шлепаю ему по ладони. На шее у всех болтаются стилизованные маски. Здесь это норма. Место специфическое. По большому счету, деятельность клуба вне закона. Не все хотят светить лицом. И даже на входе в клуб можно взять такую. «Если вдруг кого-то тормознут на фейс-контроле, говорите боец Карканову на отборочные бои». Меня так пропустили в первый раз. Он периодически кого-то приглашает на отборочное. Тарханов, Яшин, Шмелев, Янг, пара кентовских боксинга, наш чемпион с дзюдо, Миха, и боксеры. Можно было бы свистануть весь состав Спарты. Пошли бы все. Но тогда по-любому узнал бы бес. А я все еще надеюсь, что пронесет. Никакого мяса не планируем. Я просто отдаю Арканову бабки, которые должен. А пацаны обеспечивают мне выход из клуба. Живым. Как забрать Умку и другие задачи будем решать после. Парни идут первыми по одному. Я последний. Спускаюсь в спортзал, чтобы забрать свои вещи, оставленные в кабинке. И деньги решаю отдать публично, чтобы никаких вопросов потом не было. Закинув в рюкзак полотенце, капо, перчатки, сажусь в зале, рядом с Маратом. За вип-диванами. Здесь полно наших. На ринге какой-то постановочный разогрев. Борются 2 девочки, теряя верх купальников. Басы, неон, дым. Диджей Луговский. Транс. Передо мной метрах в 3 сидит Ксюша. Меня подмывает. Но как только я дергаюсь, Мар пинает мне по кроссовку, напоминая концепцию. Окей. Но когда к ней подсаживается Арканов, чайник мой начинает свистеть. Они припираются, о чем не слышно. Он дергает ее на себя, что-то говорит на ухо. От них разит адреналином. Я срываюсь, уворачиваясь от руки Марата. Обхожу диваны и достаю пачку денег, спрятанную в пухлый конверт. Добрый вечер. План еще и в том, чтобы не нарваться. Уйти мирно. А меня бомбит и рвет, как грелку в пасти Тузика. Но я обещал пацанам. Кладу перед ним. Стопка бабла съезжает. «Это что? Мой долг?» Замечаю боковым зрением, как Кумка подцепляет визиткой рассыпанный по столу кокс. «Идиотка! Чё делаешь?» Хочется наехать мне. Но, сцепив зубы, молчу, пока Арканов разглядывает денежный кирпич. Она высыпает кокс в пустой стакан, наливает туда вискарь. Не выдерживая, бросаю на нее угрожающий взгляд. «Исчезни!» Артикулирует мне выразительно. Медленно двигает стакан к Арканову. Показываю ей на себя, потом стучу ладонью по сердцу. И потом на нее. «Я люблю тебя». «Я тебя нет», — артикулирует. Губы дрожат. «Ну что ж», — поднимает взгляд он на меня. «Молодец. Но ты знаешь что?» Делает он глоток. «Не торопись уходить. Сегодня у меня предложение неслыханной щедрости». Его речь с оттенком клоунады. Слишком эмоциональная и экспрессивная. «Извините, не интересует», — сухо бросаю я. «Я свободен?» «Иди». Иду. И каждый шаг просто... Словно топчу уважение к себе. Потому что моя девочка остается там, с ним. И как же мне люто и тяжко делать каждый. «Микрофон мне дай!» Слышу за спиной. Музыка становится тише. «Добрый вечер, мои дорогие друзья и гости этого клуба. Сегодня у нас будет необычный турнир. На кону сегодня будут стоять не бабки, а... Вот эта красивая киска. как от себя отрываю. Злой смех. Разворачиваюсь. Типа обнимая, делает локтевой захват и дергает грубо Ксюшу вверх, вынуждая встать. Она хватается руками за его предплечье, глотая воздух. «Сука!» Он что-то еще говорит. Я глохну от звона в ушах. Встряхнувшись, слышу. «Быть может, кто-то из зала желает поучаствовать. Двери открыты для всех. Я, может, и сам поучаствую». Агрессивный смех. «Девчонка реально хороша». «Все, забрало мое падает». «Нет!» — ловит меня Марат, закрывая ладонью рот. «Нет!» Отталкиваю его, а он меня. «Я хочу!» — рявкает он, закрывая меня спиной. Зал возбужденно гудит. «Я хочу!» — встает Яшин. «Я!» — Янг. «Я участвую!» — Шмель. «Я!» По очереди встают все мои. Рвано выдыхаю, хватаю кислород. Арканов озадаченно и пьяно обводит взглядом зал. «Ну что ж, шоу-тайм!» И весь план по звезде.